И далее мы читаем: «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, да и Моисей был весьма велик в земле египетской в глазах фараона и рабов фараоновых, и в глазах всего народа». То есть Господь дал доброе расположение египтянам по отношению к евреям, совершенно неожиданно. И здесь говорится, что Моисей весьма велик был в глазах египтян. Моисея боялись. Египтяне считали его великим колдуном и боялись связываться с Моисеем. 10 казней, если внимательно изучать текст, они длились где-то полгода. Они длились полгода. Это видно по некоторым приметам, где описывается состояние природы. Итак, средства к существованию есть у евреев, долги возвращены, скажем так, компенсация за потери. Но погибло много еврейских детей. Детей верующих приговаривали к смерти, их головы разбивали о камни и бросали в воды Нила. Господь не может оставить без наказания. И уже наказание за это было. Это первое наказание, когда река превратилась в кровь. Но последнее наказание было самое страшное. «И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пойду посреди Египта». То есть Моисей говорит: полночь Бог пойдет посреди Египта. Возникает вопрос, как Бог может ходить, если Бог вездесущий? Имеется в виду, что ангел смерти по воле Бога будет проходить через всю землю египетскую и выполнять волю Бога. «И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пойду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, всякий первый ребенок от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, который при жерновах, и все первородное из скота». И есть указание, что и плененные люди, которые в Египте, они тоже потеряют всех своих первенцев. То есть казнь будет тотальной. Будет тотальная казнь. И вот здесь интересно сказано: «И умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем». Дословно переводится это так: «должен сидеть». Может быть, речь идет о том, что старый фараон имеет наследника, и он первенец-то. Он должен будет сидеть на троне, если умрет отец. И у фараона есть основание переживать за своего ребенка. Другое истолкование: «И умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который должен сидеть на престоле своем». Другое истолкование такое: фараон должен управлять своим государством, но тут Моисей всем управляет. Моисей и Аарон, как Господь им скажет, так происходит. Все, власть кто-то отнял у фараона, и никакие боги не помогают. Полностью идет воздействие божественной энергии в виде наказания на этих людей, и при этом Бог оберегает верующих. Вот сейчас тяжелые времена, и казалось бы, почему вот эта инфляция грядет на весь мир? Если кто-то вчера слушал радиостанцию «Радонеж», то я дал такое пояснение, почему вот этот кризис мировой. Потому что так называемые христианские страны напали на мусульманские страны. Америка напала на Ирак, Америка напала на Афганистан. И не только Америка, и Франция, и Германия, и другие страны, где в основном кризис и разразился. И сразу Божье наказание. Флорида постоянно подвергается ураганам. Имели ли право, например, американцы наказывать Бен Ладена, террористов, ловить вот этих фанатиков, талибов? Конечно, имели. Но смотрите, что сказано в Священном Писании, Бытие, 49 глава, 5-6 стих, здесь сказано: «Симон и Леви, братья, оружие жестокости мечи их». Здесь вспоминается, как Симон и Леви, они мстили за Дину, 10-летнюю сестру, которую изнасиловал принц Сихема. И Иаков пророчески говорит: «В совет их да не внидет душа моя». То есть гневается на них Иаков. Казалось бы, они наказали насильника. «И к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца». И вот самый главный, 7 стих: «Проклят гнев их, ибо жесток». Оказывается, гнев может быть справедливым, но проклят, в Библии написано, гнев, который жесток. Я смотрел статистику, сколько в Афганистане погибло мирного населения, и в Ираке, после того, как туда пришли американцы, это сотни и сотни тысяч детей, женщин. То есть их гнев, он жесток. И он проклят в Библии. Гнев, когда он жесток. То есть ты можешь гневаться, но проявлять жестокость. Ты можешь ловить террористов. Вот недавно было землетрясение на Кавказе. Причем, что интересно, прямо в Чечне началось. За что? За жестокость. Они брали в плен наших солдат. Они мучили, пытали наших солдат. А Бог, он не лицеприятен. Если христианин проявил жестокость к мусульманину, будет наказан христианин. Если мусульмане издевались в Чечне над военнопленными, то вот наказание. У них землетрясение началось, никогда не было. Весь Кавказ, эпицентр был как раз в Чечне. То есть Бог показал, что он недоволен. Гнев-то был, но жестокий был гнев. То есть Божьи законы, они непреложны. И Бог даже на иоту не превысит наказание для грешника. Человек получит ровно то, что он заслужил. Ни больше, ни меньше. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пойду посреди земли Египта». То есть ангел смерти будет проходить и умерщвлять всех. И забегая вперед, надо сказать, что Бог даст повеление, как спастись от этого ангела смерти. Люди жили в шатрах, и косяки – это 2 деревянные перекладины в виде креста. Это вход в шатер. И чтобы ангел смерти не вошел, приносилась жертва пасхальная, бралась и кровь, и вот эти косяки крестообразно мазались. И вот там, где вот эти скрещенные балки были смазаны кровью, ангел смерти проходил мимо. Это великое пророчество о том, что силой крови Иисуса Христа, распятого на кресте, Господь спасает нас от гнева небесного, который справедливо движим на нас. Но это я немножко забежал вперед. «И умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, который при жерновах, и все первородное из скота». Но здесь надо сказать, что вот по поводу скота. Скот уже был наказан, и здесь напоминается о том, что вот как со скотом произошло очень жестоко, так и здесь никто не сможет избежать казни. И мы читаем: «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого не будет более». То есть будет такой вопль стоять, плач. В каждом доме умер первенец. Это такая трагедия для всего Египта. Тогда это было очень большое государство. Несколько миллионов человек проживало тогда уже в этой стране. И этот вопль, это будет вопль осознания того, что Бог силен в судах своих.